Грабеж на войне приводит к поражению. После того, как без труда и потерь Иисус Навин овладел укрепленным городком Иерихоном, войска его потерпели поражение перед неукрепленным амарейским городком Гаем. Правда, Иисус послал всего 3000 человек для покорения Гая, но это количество солдат и по самому точному человеческому расчету было вполне достаточным, так как в Гае было мало солдат. Случилось же нечто неожиданное. Лишь только войско Навина приблизилось к Гаю, как сразу же обратилось в бегство. Причина этого бегства внешне совершенно необъяснима. Жители Гая вышли из своего городка и, погнав израильтян, убили 36 человек, что произвело большую панику среди остальных, и все войско Навина бросилось бежать. Ободренные жители Гая преследовали израильтян и, догнав их около какой-то горы, разбили их на голову. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 5 стих. Это внезапное поражение внесло страх и трепет в остальное войско Израиля, и ослабело сердце народа и стало, как вода. 7 глава, 5 стих. А военачальник Израиля Иисус Навин пал лицом на землю перед ковчегом Завета, святыней, перед которой обычно молился Богу, и стал сетовать, прося Бога открыть ему причину этого поразительного случая. До вечера сетуя лежал он так, и открылось ему Богом, что причиной несчастья был грабеж. Бог сказал ему: «Согрешил Израиль, и преступили они завет мой, который я заповедал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». 7 глава, 11 стих. Услышав это, Иисус Навин стал искать грабителя, виновника народного несчастья, и нашел его в лице некоего Ахана, сына Хармия из колена Иудова. Ахан признался, что увидел в Иерихоне какой-то плащ, 200 сиклей серебра и слиток золота, и, соблазнившись, взял все это себе и закопал в землю перед своим шатром. Тогда Иисус сказал ему: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в этот день». 7 глава, 25 стих. Ахан был жестоко наказан. Его побили камнями вместе с семьей, скотом и имуществом, краденым и некраденым. После такого кровавого очищения греха в своем войске Иисус Навин вновь пошел на Гай и овладел им без усилий. Эта война ясно нас учит, что народ с божественной миссией, желающий либо наказать, либо исправить другой народ, не смеет ни в одной заповеди преступить закон Божий. Ни войско, ни вождь, ни даже самый обыкновенный солдат не смеют преступить закон Божий. Если только один солдат войска совершит кражу, займется мародерством, прелюбодеянием или осквернением святыни, или совершит какой-либо другой грех против Божьего закона, то этим он создает препятствие к военной удаче всей армии. Чем выше по чину воин, тем большим препятствием будет его грех. Грех военачальника против Бога и Божьего закона равносилен измене и сдаче неприятелю. На войне возмездие за всякий грех следует быстрее, чем в мирное время. Этого никогда не надо терять из виду. Война – это быстрая Божья расплата за долго длящиеся дела человеческие в мирное время. Мы сожалеем и горюем, что такой-то отряд случайно попал впросак и погиб, но нет случайности на войне. Или же мы жалеем офицера, погибшего от шальной пули, залетевшей в его палатку. Нет и никогда не было шальных пуль. Каждая пуля попадает туда, куда надо. На войне нет слепых случайностей, генерал. Крестьянские народы наших Балкан всегда знали, что на войне солдат должен быть чист от греха и духом прям, должен со страхом стоять, как свеча перед Богом. Это они знают и теперь, и этим знанием руководятся на войне, поскольку они духовно не развращены теми, кто, ничего не зная и ни о чем не думая, говорит о войне. Количество же этих последних на Западе очень велико. Они потеряли всякое понятие о тонких духовных и моральных влияниях, имеющих на войне решающее значение. Решающую роль на войне приписывают они машинам, живым и мертвым, то есть солдату, как живому материалу и военным орудиям. Все это вместе, без различия, они называют одним словом «материал». материалисты во всем, они материалисты и в оценке войны. Их философия войны признает лишь материал и технику, поэтому их оценка войны ничтожна, поэтому все их предвидения и предсказывания, касающиеся последних войн, живыми свидетелями коих являемся мы, все без исключения были опровергнуты исходом этих войн. Их основная ошибка, неразделяемая балканским крестьянином, заключается в том, что в борьбе двух армий они видят только эти две армии, они видят третьего, решающего, всевидящего, о котором неиспорченные крестьянские народы на Балканах думают больше, чем о воюющих сторонах. Это и есть библейское отношение к войне. Из этого ясно, что Господу Саваофу отвратительны грабители на войне. Грабеж отдельных людей препятствует удачному исходу войны.